Сейчас лев снова был мил и весел, на его лице не осталось и следа напряженности. Тот доминиканец, по сути, был братом-послушником, а не священником. В монастыре он занимался хозяйственными делами. Славный малый, немного туповатый. Перед объявлением независимости Израиля ситуация в Иерусалиме была настолько напряженной, что многих монахов репатриировали в Европу. Похоже, что доминиканец, собираясь в дорогу, засунул в свой багаж и тот ящик из-под коньяка «Наполеон», о значении которого он не имел ни малейшего представления, да и дотащил его до самого Рима, где и закончил свои дни на Авентинском холме в доминиканской курии. Мы выяснили, что ящика там уже нет. После его кончины в келье не нашли ничего, кроме четок из оливкового дерева. И где же все это теперь может быть? Курия — учреждение, не склонное хранить документы, бесполезные для него. Она передала разрозненные рукописи, вывезенные из Иерусалима в Ватикан, и они, несомненно, осели там, где хранится всякое старье, с которым не поймешь, что и делать, или использование которого возможно, но нежелательно. Где-то в уголке одной из библиотек или хранилищ Священного Града упокоилось и это послание. Думаю, что если бы его раскопали, оно дало бы о себе знать. А почему, лев? Тронутый тем, как израильтянин на глазах оттаял, отец Нил назвал его по имени. Лев это заметил и налил ему еще рюмку вина. Потому что Игаэль Ядин прочел письмо, прежде чем вернуть его митрополиту. И то, что он мне сказал перед смертью, заставляет думать, что в письме том содержится страшная байка из тех, которые в конце концов выходят наружу, и никакая церковь, никакое государство, даже такое закрытое, как Ватикан, не может вечно скрывать их. Если кто-то видел это послание, отец Нил, он или уже мертв, или Ватикан и вся католическая церковь скоро взлетят на воздух. Отец Нил нервно потер подбородок. Он или уже мертв. Отец Андрей! Глава 71. Легкое вино из Кастелли слегка кружило голову. Отец Нил с удивлением увидел, что гарсон ставит перед ним чашку кофе, всецело поглощенный рассказом льва. Он незаметно для себя проглотил и пасту, и последовавший за ней эскалоп по-милански. Между тем Лиланд с озабоченным видом мешал ложечкой свой кофе. Он решился задать льву тот вопрос, на который натолкнул его Нил тогда во дворе Бельведера. «Скажи-ка, лев, почему ты прислал мне два билета на твой концерт? Да еще в записке уточнил, что это может заинтересовать моего друга. Откуда ты узнал, что он в Риме? Да и просто о его существовании». Лев удивленно поднял брови. «Но ты же сам мне сообщил. На следующий день после твоего приезда я получил в отеле на Виа Джулия письмо с гербами Ватикана. В конверте было несколько строк, напечатанных на машинке. Если память мне не изменяет, что-то типа «Монсеньор Лиланд и его друг отец Нил были бы счастливы присутствовать», ну и так далее. Я еще подумал, что ты поручил своей секретарше известить меня». И, по правде сказать, нашел, что это уж слишком по-деловому, но так уж, видимо, принято у вас в Ватикане. Лиланд мягко возразил, — у меня нет секретарши, лев, и я не посылал тебе никакого письма. Я даже не знал, в каком отеле ты остановился, только слышал, что ты будешь давать в Риме серию концертов. Скажи, а на письме была моя подпись? Пианист задумчиво почесал затылок, взъерошив свою пышную белокурую шевелюру. «Да я уже и не помню. Нет, это было не в твоем духе. Внизу там был только инициал. Вроде бы прописная буква «К» с точкой. Но я, Рэмберт, в любом случае хотел с тобой повидаться, раз уж приехал. К тому же мне непременно нужно было познакомиться с отцом Нилом». Лицо Лиланда омрачилось. «Катцингер или Кальфо?» В нем снова поднялась волна раздражения. Погруженный в свои мысли, отец Нил лишь краем уха слушал разговор. Его мучили совсем другие вопросы, и он решил вмешаться. «Все хорошо, что хорошо кончается. Ведь благодаря этому письму я сегодня вечером смог послушать ваше потрясающее исполнение рахманинского концерта. Но скажите мне, Лев, почему вы были с нами так откровенны?